«Кретин!» — тут же обозвал себя Рубинчик. «Идиот!» — уже выдал себя. Не успел перешагнуть порог, а уже выдал. Впрочем, это можно поправить. «Вы не знаете, сегодня он дает суду?» «Это вы с ним обсудите сами», — бесстрастно ответила она. «Суды назывались подъемные деньги, которые каждый еврей мог получить у голландского консула на покупку билетов до Вены и прочие отъездные расходы. К 1978 году американские евреи были уже хорошо информированы о том, что 500 рублей, которые империя брала с каждого эмигранта за лишение советского гражданства, это трехмесячная зарплата местного инженера или шестимесячная школьного учителя. При таких заработках 80% советских людей не имели никаких сбережений. И если в семье были дети, то уплата 2-3 тысяч рублей только за потерю гражданства становилась серьезной проблемой, из-за которой многие еврейские семьи откладывали отъезд на годы. И только добравшись до голландского посольства, люди узнавали, что, оказывается, их еврейский бог и в этом вопросе о них позаботился. Он надоумил американских евреев дать голландскому консулу деньги на оплату их выкупа из СССР. При этом мудрое советское правительство не разрешало, конечно, консулу выдавать советским евреям американские доллары, но смотрело сквозь пальцы на то, что этот консул каждую неделю вносил в советский государственный банк $1 млн в обмен на 700 тысяч новеньких, только что отпечатанных советских рублей. Затем именно эти бумажные рубли консул как бы негласно выдавал евреям-эмигрантам, а те относили эти рубли снова в государственный банк как оплату за лишение советского гражданства. И квитанцию предъявляли в АВИР. Таким образом, не ударяя и палец о палец, империя за каждого выпускаемого еврея, включая грудных детей и пенсионеров, получала $750 и свои 500 рублей. Но разве не стоит свобода таких денег? Между тем секретарша консула проверила вложенные в конверт документы, вытащила из конверта Рубинчика его коричневый билет, корочку Союза журналистов, и вернула ему. «Это мы не принимаем, только документы об образовании». Затем, собрав все конверты, исчезла за дверью консула. Евреи переглянулись. Каждый из них, даже бухарский бородач, если не умом, то врожденный под советской интуицией, уже определил принадлежность этой дамы к великой и всезнающей организации. Но они придержали языки за зубами, хотя на стенах этого посольства нет портретов Ленина и Брежнева, но при таких сотрудницах уши у этих стен должны быть обязательно. Если выскочим отсюда через полчаса, успеем в австрийское посольство, сказал красавчик своему толстому приятелю. «Там в два закрывают». «Не успеем», — ответил тот. Действительно, время текло, а секретарша не появлялась. Только теперь Рубинчик, да и остальные с удивлением обнаружили, что в этой заграничной приемной им, посетителям, присесть негде. Нет ни стульев, ни кресел. Еще раз оглядев комнату, нет ли объективов телекамер, Рубинчик облокотился спиной о стенку и, якобы почесывая спину, осторожно, украдкой подтянул сползающие на ягодицы тетради. В этот миг дверь консульского кабинета распахнулась. В ней стояла секретарша. Держа в руке один из конвертов, она прочла: «Данкинжанов, бухарский бородач, снял тюбетейку и прошел консулу». Секретарша осталась в приемной, села за свой стол, стала просматривать какие-то бумаги. От ее присутствия И от того, что она лишь изображала деловую занятость, атмосфера стала давящей. Но тут хмыкнул молодой толстяк. Сложив бантиком свои пухлые губки, он сказал задумчиво и глядя вверх в потолок: «Данкинжанов? А ведь он, наверное, узбекский Данкевич». «Да, твой родственник», — подхватил его красивый приятель и в упор посмотрел на секретаршу, поднявшую голову от бумаг. «Да», — сказал толстяк и объяснил ей с улыбочкой на своих полных губах. «Я Данкевич, потому что мы из Беларуси, а он Данкинжанов, потому что из Узбекистана, а на самом деле и я Данкинзон, и он, как вы думаете?» Но вместо естественного для ГБшницы окрика или какой-нибудь иной меры пресечения этой жидовской наглости, ГБшница опустила глаза к своим бумагам и еще деловитей зашуршала ими. Однако руки ее чуть подрагивали. «А ведь они ее кадрят», — вдруг подумал Рубинчик и даже с завистью поглядел на этих ребят. «Ну и жиды! Даже ГБшницу кадрят в посольстве!» И, восхитившись таким еврейским геройством, сам воспрянул духом, решил обрадованно: «Отдам рукопись. Пока они тут ее кадрят, я там буду один на один с консулом и отдам ему рукопись». А толстяк Данкевич продолжал, обращаясь не столько к своему другу, сколько все к той же секретарше: «Надо же! Где родственника встретил? Потрясающе! Между прочим, сегодня ВПО — театральная гостиная, а у меня совершенно нет времени пойти, билет пропадает». И тряхнул в воздухе толстой рукой так, что пальцы щелкнули друг от друга. «Девушка, вы любите театр?»